а недостаток по сравнению со святостью Божией. Но как может творение быть равным своему Творцу? Никогда. И любой ангел уступает Богу в силе. Вы с этим согласны? По сравнению с Богом у него недостаток. По сравнению с Божьей мудростью у любого ангела что? Недостаток. По сравнению, ну, красоту возьмите, ну, что хотите, берите. Но творение никогда не может быть равным Творцу, не говоря о том, чтобы быть выше Его. И поэтому Писание говорит, Отцу угодно было, чтобы в Иисусе Христе обитала всякая полнота Божества Вселесного. В Нем одном единственном. И когда Господь посылал Своего Сына умереть за наши грехи и преступления, то Он имел в виду дальше еще что-то, чтобы уменить нам Его праведность, стопроцентную праведность, чтобы мы впоследствии могли жить вместе с Господом на небе, за что слава и благодарение Богу. Поэтому мы сегодня по-особому должны посмотреть на это пришествие Христа на нашу землю и по-особому благодарить Его за то, что пришел на нашу землю спасти нас. Может быть, для того, чтобы умереть, вполне возможно, и нашелся кто-то. Но чтобы впоследствии уменить 100% святость Божию, никого нету, кроме Сына Божия. И мы сегодня благодарим Господу, что нас Господь это сделал. Что мы спасены Его пролитой кровью. Что Он сошел на нашу землю. Умер за грехи наши. Воскрес для оправдания нашего. И уменяет нам свою 100% святость, которая равна святости Отца. За что благодарение Богу. А это значит очень много. Когда-то вы помните этого брата. Он сейчас в Америке живет, в Чикаго, такой был большой, не называя его имени, как шкаф, он и сегодня такой огромный. И он однажды пришел ко мне и сказал такую вещь, сказал, что вот что-то бесполезно, что мы молимся Богу. Почему, говорит, бесполезно? Говорит, а никакой гарантии нет, что мы будем жить в вечности вечно со Христом. Почему? А он мне говорит, а ты, говорит, знаешь, что Люцифер был не нам равня. И однако уж он согрешил. То где гарантия, что мы не проживем миллион лет и тоже не согрешим? Знаете, это вопрос, довольно серьезный вопрос задал. А о нем написано полнота мудрости, венец красоты, так написано. Ты был помазанным херувимом, чтобы ощенять. Я тебе поставил на то. Но я тебе после написал, не свергнул горы Божией херувим ощеняющий. Я ему должен был сказать тогда, Миша, с нами так не будет. Потому что у Люцифера была святость помазанного херувима. Может быть, ему вот немножко не доставало до святости Божией. И он здесь пал в этом промежутке. А нам Бог дает свою святость через Христа, стопроцентную. Мы никогда не подвергнемся этому, если попадем туда, на небо. Это гарантия. Никогда такого не случится. И за это, конечно, благодарение Богу. Потому что Отцу угодно было, чтобы во Христе обитала всякая полнота. И эту полноту Он дает нам. За что слава Богу и благодарение. Нам бояться не надо. Что пройдет миллион лет, и нечто будет похоже, что было с Люцифером, одним из высочайших ангелов. Я хотел бы, чтобы мы сегодня благодарили Бога за этот особый удел, который Бог предназначил для нас. Когда мы не думаем, то вроде бы, ну, ничего особенного не произошло. Но если вдуматься, что Царство Небесное именно для нас построено, и никто, кто не родился на землю, кто не был грешником, и кто не был оправдан кровью Христа, они никогда не будут жителями Царства Небесного. Ангелы так и останутся служебными духами. Они никогда не будут гражданами Царства Небесного. Если где-то во Вселенной есть еще кто-то, они тоже никогда не будут в Царстве Небесном положение занимать, которое мы занимаем. И Бог дал нам такую великую привилегию быть на самом высоком уровне на небе, быть членами тела Христова, Сына Божия, жить в Царстве Небесном. Слава Ему и благодарение. И Писание говорит, кто не родится от воды и духа, не может войти в Царство Небесное. Так вот, одну половину родиться от воды и духа, ну, родиться для вечности через Слово Божие, через Дух Святой, мы понимаем, а вторую половину не замечаем. Что для того, чтобы быть в Царстве Небесном, надо родиться на землю во плоти. Вот одно из значений от воды. Ну, все создано из воды и водою. И тело наше из воды и водою создано. А почему никто не сможет быть в этом Царстве Небесном? А потому что они не могут иметь 100% святости Божьей. Они святые, но полнота не та. Поэтому я хотел бы, чтобы мы сегодня по-особенному посмотрели на голгофский подвиг нашего Господа Иисуса Христа. Я понимаю, я об этом говорю, о том положении, которое будет. И я сам не могу оценку дать, я сам не могу это все прочувствовать. Равно как и вы не можете этого прочувствовать, потому что, ну, если заглянули где-то в вечность какую-то, вкусили как благ Господь, но всей полноты-то не испытывал никто из, а если даже испытывали, то пересказать не можем. Писание говорит, эти вещи не пересказываются. Пересказать что-то, чувствовал, это как пародия на то, что на самом деле было. Ну, хорошо было, ну, прекрасно, что? Это ж ничего не говорит мне. У вас свои стандарты, у вас свое понятие «хорошо», а я уже к себе примираю, ваше «хорошо», а оно иногда расходится. Поэтому я очень хотел бы, чтобы сегодняшний день был для нас особенным днем, чтобы Господь возбудил нашу ревность, чтобы мы стали жить не так, как жили, как говорят, убил да уехал, да и все. Что не день прошел, да слава Богу. Но чтобы что-то подумали, по-особому благодарили Господа, по-особому молились Его за то, что Бог дал нам такой прекрасный удел. Наш удел был гибель. Какие бы мы ни были хорошие, без покаяния, без рождения свыше, тогда никто не войдет на свои добрые дела. Они не того уровня, которые должны быть для неба приготовлены. Поэтому пусть Господь нас благословит. Второе, на что обращаю внимание, читаю один из текстов Писания. Тело. Мы сегодня будем причащаться, станем причастниками тела Христова, ломимого и пролитой крови. Для чего Христос тело имел? Ну, наверное, если бы мы стали отвечать, сказали бы, чтобы жить на земле, ну, тоже было бы правильно. Но это не все. Это не совсем то. Я читаю. 1 Петра, 2 глава, 24 стих. Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды. Ранами его вы исцелились. Вот главная цель тела Христова. Он грехи наши телом своим вознес на крест. Мы сегодня по-особенному будем причащаться к телу Христову, зная, что этим телом наши грехи на крест были занесены. Потому что они в теле живут, грехи наши. Вы помните место Писания, где Павел говорил, «Знаю, что не живет во мне, то есть во плоти моей доброе». Помните это место Писания? И по-другому нельзя было. Так что жить на земле, ходить вместе с нами, говорить, это не главная цель. Главная цель, она отчерчена в Священном Писании в одном из псалмов, где написано: «Всесожжение и жертвы за грех ты не потребовал, ты тело уготовал мне». Помните? Тело уготовал мне, чтобы своим телом наши грехи занести на Голгофский крест. Поэтому, когда мы читаем Евангелие от Иоанна, 3 глава, 14-15 стихи: «И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть Сыну Человеческому, дабы всякий верующий у него не погиб, но имел жизнь вечную». Они иногда, когда рассуждают, богословы даже рассуждают. Я читал, когда говорят, что змей на кресте – это прообраз Иисуса Христа. Ничего подобного. Это прообраз греха, который был телом Христовым, занесен на Голгофский крест. Так что змей – грех. И вы сами хорошо знаете, что там, если Христос телом своим вознес грехи на крест, то там, где было его тело, там был этот змей. Вот, пожалуйста, никогда не говорите, змей никогда не был, или Христос никогда не был прообразом змея, а змей – прообразом Христа. Если змей, то змей. Если змей, то грех. Но не будем. И вы даже знаете, некоторые переводы говорят, что в Польнике написано, что Иисус сам сделался грехом за нас. Ну как, ну правильно, неправильно такое выражение. Но когда мы говорим о змее, который был вознесен там Моисеем, на шест этот медный змей, то мы понимаем речь о нашем грехе. И когда мы сегодня согрешаем, поднимаем свои взоры на Голгофский крест ко Христу, то хорошо знаем, что этот грех там был прибит вместе с Христом. Он на Голгофском кресте. Читаю дальше, потому что я уже сразу сказал, что мы искуплены и кровью Христа, и смертью. Давайте теперь будем разбираться, какой смысл пролития крови был. Послание к евреям. 9 глава, 14 стих. «То коль не паче кровь Христа, который Духом Святым принес себя непорочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному». Вот назначение крови Христа. Вы слушали внимательно, что делает кровь Христа? Очистит совесть нашу. От чего? От мертвых дел. Есть два понятия у Библии: грех и соделанный грех. Соделанный грех, что называется, беззаконие. То есть ты нарушил закон, переступил. Закон говорил: не делай, а ты сделал. Грех – это желание внутреннее, о которых никто не знает. А то, что он есть, мы узнаем по делам, которые люди совершают. Вы знаете, это ж не так просто. Все мы знаем, что можно и что нельзя. Но делаем. Почему? Потому что внутри, оказывается, давление сильное. Хочется. Хочется сделать. Голова понимает, что нельзя, а грех составляет делать. И таким образом обнаруживается, что есть грех. Грех, что называется, похотью, хотение, похотение. Помните это место описания? Поэтому кровь Христа, когда мы просим у Господа прощения, она смывает грех. Омывает. Скажите, а когда оно омыто, оно есть или его нету? Так хорошенько-хорошенько подумайте. Тяжелый вопрос. Он неожиданный, но он не тяжелый. А омытое, оно остается только не на вас, а где-то в другом месте, да? Когда вы моете свою одежду, то грязь исчезает или она смывается? Смывается. Омывает. Но для того, чтобы ты был свободный, надо, чтобы грех был уничтожен. Мало того, что он снят, его надо истребить, его надо уничтожить. А чем уничтожается грех, смытый кровью? Можете дать ответ? Возмездие за грех что? Смерть. Смерть. Вот почему мы сегодня будем говорить и о крови Христа, которая смывает всякий грех, и о смерти Христовой, которая уничтожает его. Почему древние не могли иметь, я имею в виду праведники, не могли иметь вот, ну, той свободы, которую мы сегодня имеем? По той простой причине, что кровь тельца указывала, не уничтожала греха. И смертью агнцев не мог быть уничтожен грех. Он уничтожен смертью Христовою. И потому теперь уже нет преисподней праведников. Они были там, в отделении было до Христа. Одно отделение для грешников. Сегодня брат читал, Илона Аврамовича было. Теперь уже на границе второго и третьего неба рай находится. Уже волшебница не вызовет Самуила, как раньше это было. А раньше было в одном месте. Отделения разные были. Почему? Грех не был уничтожен. Кровь Тельца указал, не уничтожала греха. Надо было прийти к Христу и умереть за наши грехи. Вот почему мы искуплены и кровью пролитой, и смертью Христовой, которую Он перенес за нас. Вот почему сегодня мы будем причастниками станем, телом Его, крови пролитой, а вспоминать будем смерть Христа. Смерть Его возвещаете, доколе Он придет. Я бы очень хотел, чтобы мы сегодня обратили на это внимание. Потому что очистит от мертвых дел. А сами грехи тогда, которые и сегодня у нас есть, они что есть? Кто раздражительный? Кто? Ну, какие вы, не знаю, вы сами себя называете, какие вы есть. А что с этим тогда? Ну да, вы где-то там соседа за то, что на вас не так поведет, обругали, покричали. Потом пришли домой, покаялись, да вроде уже дело и заглажено.